«Ничего», — думала она, — «до встречи еще уйма времени». К тому же вид заслуживал того, чтобы им полюбоваться. Море огней выглядело отсюда так, будто по небу рассыпали бриллианты. Ее аккуратно свернутая соболья манто лежала рядом с темно-бордовой крокодиловой кожей шкатулкой для драгоценностей. Рядом с шофером и сзади в багажнике были уложены 9 кожаных чемоданов, таких же темно-бордовых, и на каждом из них были выгравированы золотом миниатюрный герб инициалы М.Д.Ш. Максина была легка на подъем, но ее поездки обходились в сумасшедшие суммы, обычно оплачивались не из ее кармана. Она и привыкла задумываться над тем, какое количество багажа разрешается провозить бесплатно. Если об этом заходила речь, она пожимала плечами и говорила, что любит комфорт. И потому в одном из чемоданов ее обязательно сопровождали простыни из розового шелка, особая, слабо набитая подушка и шаль, в какой обычно заворачивают грудных младенцев, мягкая и нежная кружевная паутинка, и которую она использовала вместо ночной кофточки. Чемоданы по большей части были заняты одеждой, аккуратно, даже артистически уложенной и проложенной между собой тонкими листами хрустящей упаковочной бумаги. Один из чемоданов, однако, скрывал в своих бордовых кожаных недрах все необходимое для дорожного кабинета. Еще в одном была походная аптечка в изобилии, снабженная таблетками, пилюлями, мазями, промываниями, примочками, ампулами, одноразовыми шприцами для витаминных инъекций, всевозможными свечками, употребление которых во Франции считается обыденным делом, а в англосаксонских странах вызывает неодобрение. Максина попыталась как-то раз купить шприц в Детройте. «Мон Дье, что тут было!» Они там совершенно не понимают разницы между каким-нибудь наркоманом и французской графиней. За своим телом надо следить. Другого у вас не будет, и потому стоит быть очень требовательным к тому, что вы на него надеваете, что запихиваете внутрь. Максина не считала возможным набивать свой желудок дрянной едой только из-за того, что оказалась в данный момент на высоте 35 тысяч футов над уровнем моря. И пока другие, летевшие из Парижа пассажиры первого класса, пыхтели над скверно приготовленным обедом из 6 блюд, который был предложен в самолете, Максина отведала из него лишь чуть-чуть икры, не притронувшись, однако, к тосту, и выпила бокал шампанского, предварительно удостоверившись, что оно, хотя и не марочное, но производство Моэ, фирмы солидной и заслуживающей доверия. После чего из замшевой бургундской дорожной сумки была извлечена небольшая белая пластмассовая коробочка, в которой лежали серебряная ложечка, баночка с йогуртом домашнего изготовления и крупный сочный персик из собственной теплицы. После еды, когда остальные пассажиры занялись чтением или погрузились в сон, Максина достала свой миниатюрный диктофон, изящную золотую ручку и большую дешевую амбарную книгу, между страницами которой были заложены листы папировальной бумаги. На диктофон наговаривались указания и распоряжения секретарши, а в амбарную книгу заносились записи телефонных разговоров, наброски писем, проекты деловых бумаг. И если первая страница отрывалась и отсылалась кому-нибудь как письмо или иной документ, то у Максины всегда оставался второй экземпляр всего, что бы она ни написала, который по возвращении во Францию отправлялся секретаршей в дело. Максина была человеком хорошо организованным, притом у нее это получалось естественно. Она считала, что предела организованности не существует, не выносила суеты и безалаберности и могла работать только при условии, что в делах царил порядок. Всяческий порядок она любила, пожалуй, даже больше, чем комфорт. Когда мадам графиня собиралась в очередную деловую поездку, то бюро, через которое она бронировала билеты и гостиницы, автоматически заказывало ей во всех городах по маршруту секретаршу, владевшую английским и французским языками. Иногда Максина брала с собой собственную секретаршу, но ее постоянное присутствие было не всегда удобно, все равно, что носить на шее пару коньков. А кроме того, проработав у Максины почти 25 лет, секретарша могла теперь следить за порядком дома в отсутствии самой Максины, присматривая за всем. От того, как одеты и ведут себя сыновья, до состояния винограда в саду и того, во сколько и с кем возвращается домой месье граф. Мадемуазель Жанин относилась к этим обязанностям с большим рвением и энтузиазмом и докладывала обо всем хозяйке преданно и подробно. Она прилежно и добросовестно трудилась в замке Шазаль с 1956 года, сверкая отраженным светом в лучах славы и успеха Максины. Когда 22 года тому назад она начинала работать в семье Шазаль, Максине было всего 25 лет, и она только-только открыла замок для туристов, превратив его в сочетание гостиницы, расположенной в памятнике архитектуры, музея и парка с аттракционами. О существовании шазальского шампанского тогда еще не слышал никто, кроме местных жителей. Мадемуазель Жанин суетилась вокруг Максины, заботилась о ней и приставала к ней со всяческими пустяками еще с того времени, когда три сына Максины были грудными детьми, и теперь жизнь без семейства Шазаль показалась бы ей пустой и невыносимо скучной. Она уже чувствовала себя почти что членом семьи. Почти, но не совсем. Их разделяли и будут разделять всегда невидимые, но нерушимые классовые барьеры. Максина была в чем-то сродни Нью-Йорку, столь же деловая и сноровистая, тоже способная очаровать кого угодно. Но вот почему она любила быстрый ритм жизни этого города, любила нью-йоркцев за то, как они работают, четко, споро, энергично, независимо от того, подают ли они гамбургеры в кафе, убирают ли мусор с тротуара или же где-нибудь на солнечном углу улицы выжимают вам за $0.50 сок из свежего апельсина. Ей нравились эти умеющие быстро соображать люди и грубый юмор, живые шутки. Она даже считала, правда не высказывая этого вслух, что нью-йоркцы умеют ничуть не хуже французов наслаждаться всеми радостями жизни, но при этом лишены той грубости, что присуща французам. Ей было легко и в обществе нью-йоркских женщин. Максине доставляло огромное удовольствие наблюдать за теми из них, что занимали руководящие посты, как если бы они были существами из какого-то другого мира. Хладнокровные, вежливые, безупречные во всем, эти женщины постоянно жили и работали в атмосфере безжалостного соперничества, схваток за власть, погони за деньгами, борьбы за чье-то место. Как и они, Максина тоже обладала колоссальной способностью к самодисциплине, но в свои 47 лет гораздо лучше них разбиралась в людях и человеческих отношениях. Если бы дело обстояло иначе, она бы не отправилась в эту поездку, целью которой была встреча с Лили. Ох уж эта грязная потаскуха! Хотя деньги гребет лопатой. Но Максину, безусловно, заинтриговало то предложение, которое сделала ей Лили. Движимая отчасти чувством любопытства, она и согласилась пересечь Атлантику. Максина снова и снова спрашивала себя, согласится ли она принять ту работу, что была ей предложена. Максине казалось раньше, что Лили, которой должно быть теперь что-нибудь около 28 лет, больше никогда в жизни не захочет ее увидеть. Максина до сих пор, хотя прошло уже много лет, помнила то выражение боли и настороженности, что сверкало в огромных каштановых глазах смутьянки, которую пресса окрестила тигрицей Лили. Она была просто поражена, когда раздался телефонный звонок, и в трубке послышался этот низкий чувственный голос, звучавший удивительно смиренно. Лили приглашала Максину приехать в Нью-Йорк, заняться дизайном ее новой двухэтажной квартиры, расположенной в доме у южной части Центрального парка. Лили хотела, чтобы ее новое жилище стало чем-то необыкновенным, чтобы о ее квартире заговорили все в городе. И она знала, что Максина сможет придать ее дому такой вид, который сочетал бы всестороннюю элегантность и вдохновенный стиль.